Глава 19. По ту сторону двери действительно Майк. Стоит с цветами, улыбается, как обычно. Заходит в квартиру, целует меня в щеку и что-то спрашивает. Я в этот момент визуализирую его фотографию с женой и ребенком. Пытаюсь успокоиться, чтобы не наброситься на него с порога. Я не успела отдать ему свое сердце, но сам факт вранья меня беспокоит. Он обманывает женщину. Двух. И если мне просто обидно, то я могу только представить, что испытывает его жена. Майк разувается, обхватывает меня за талию, просит напоить его чаем после тяжелой смены. Я аккуратно высвобождаюсь из его объятий, тычу ему в руки его же букет и спрашиваю: «У тебя есть ребенок?» Еще до того, как Майк начинает говорить, я все понимаю. Становится еще обиднее. Одно дело предполагать самое худшее, и другое — узнать, что твои предположения — чистейшая правда. «Лера, я хочу, чтобы ты меня выслушала», — говорит Майк совершенно серьезно. «А что тут слушать?» — спрашиваю, хмыкнув. Я зачем-то держу бутылку с водой в руке, откладываю их на тумбочку и молюсь, чтобы Богдан остался на кровати и не вздумал выходить сюда. Этот разговор его не касается, хотя это он раскрыл тайну с семьей Майка. «Позволь, я все же объясню». «Господи, Майк, у тебя ребенок! Когда ты собирался мне о нем сказать?» Он молчит, смотрит на меня так, что я тут же понимаю, он и не собирался. Не знаю, что чувствую, но злюсь однозначно. Я тут отношения строила, надеялась, что однажды у нас с ним что-то получится, я смогу его полюбить, а у него ребенок, о котором он упорно молчал. «Я все тебе объясню. Мия тоже моя пациентка. Я женился на ней год назад, у нас договорной брак. Я ей помогаю с ребенком, обеспечиваю. Она знает о тебе». «Что?» «Я все объясню». Майк подхватывает меня под локоть, уводит на кухню. Я бросаю последний взгляд на коридор, ведущий в спальню. Прислушиваюсь к шуму. Богдан сидит тихо, не выходит и не старается нам помешать. Я выдыхаю, но расслабляться рано. Майк заходит на кухню, безошибочно находит вазу, набирает в нее воды, ставит туда букет, поворачивается ко мне и начинает рассказывать. «Мия пришла ко мне больше 2 лет назад, так же, как и ты. Я вел ее беременность, мы стали общаться. Она нуждалась в помощи, боялась рожать, у нее не было поддержки. Родители есть, но они не общаются, и за 2 года у них так и не появилось желание увидеть внука. Я предложил ей выйти за меня замуж. Фиктивно, разумеется. Она согласилась. А потом появилась ты. Ты говорил, она знает обо мне. Я рассказал Мии несколько месяцев назад. Сообщил, что нашел девушку, с которой хотел бы связать жизнь. Она не против и готова дать мне развод. Почему ты не сказал мне раньше? Ты бы стала слушать? Он хмыкает. Я же знал твою историю. После всего я бы не смог сказать ничего после сообщения, что женат. Как ты узнала? Я делаю глубокий вдох. Время для разборок совсем неподходящее. В другой комнате на моей кровати ждет бывший, с которым мы собрались смотреть кино с попкорном. Я ей рассказал. От знакомого голоса я вздрагиваю, едва не подпрыгиваю на месте. Богдан, как ни в чем не бывало, стоит в двери, прислонился плечом к косяку и смотрит на Майка. Мужчины буравят друг друга взглядами. Майк непонимающе смотрит на Богдана, затем на меня. Я его понимаю, он хочет объяснений. Что поздним вечером в моей квартире делает другой мужчина, когда я фактически состою в отношениях? Я рассказала ему о сыне, объясняю, он захотел с ним познакомиться. «Да», — подтверждает Богдан. «Вот кино собрались смотреть, сына уложили. Если хочешь, присоединяйся». Мое лицо вытягивается от удивления. Богдан при этом выглядит совершенно спокойным, смотрит на Майка, ждет его ответа. «Думаю, я откажусь. Лера, поговорим завтра. Я пойду». «Погоди, Богдан, мы можем поговорить наедине? Пожалуйста, оставь нас». «Я буду в спальне». Я смотрю в широкую удаляющуюся спину и боюсь повернуться к Майку. Ситуация неловкая, я чувствую себя обманщицей, хотя это не у меня жена с ребенком, пусть и фиктивная. «Прости, что не сказал сразу, мы в стадии развода. Совсем скоро я стану свободным человеком». «Лера». Майк подходит ко мне и снижает голос до шепота. «Прости меня, пожалуйста, за это. И за то, что между нами ничего не было тоже. Мы с Мией не близки, просто я считал неправильным спать с тобой, будучи женатым. Вскоре все изменится, если ты, конечно, этого хочешь». Он намекает на Богдана, а я пока не знаю, что сказать. Хочу ли? Еще несколько часов назад я сбросила Майка со счетов без сожаления. Было обидно, что он не сказал мне о жене, но кроме злости я ничего не почувствовала. Не было той жгучей боли, которая скручивает пополам от осознания, что твою любовь растоптали. Ничего этого я не ощутила, потому что никакой любви к Майку не было. И нет. Я воспринимаю его как друга, а он... Он считает меня той самой, единственной. Думаю, не стоит. Хочу быть с ним честной. Не из-за того, что я узнала. Точнее, из-за этого тоже, но вся эта ситуация дала мне понять, что ты для меня друг. Не больше. Я понимаю. Увидел разницу, когда встретился с ним. Я сглатываю. Майк понял. Увидел тогда Богдана и все понял. Промолчал и ничего мне не сказал. «Я правда думал, что у нас получится, что ты сможешь меня полюбить». У порога он останавливается, оборачивается ко мне, нервно проводит ладонью по волосам. «Если что-то изменится, набери меня». На глаза наворачиваются слезы, потому что я прекрасно понимаю, здесь и сейчас я потеряла друга. Человека, который всегда был рядом, поддерживал, подставлял свое сильное плечо, когда мне это было необходимо. Но он этого больше делать не будет. Он не разлюбил. Просто шанса нет. «Обязательно», — говорю, сглатывая образовавшийся ком. «Ты просто береги себя». Он уходит. Я закрываю за ним дверь. Иду в спальню. Смотреть кино больше не хочется. За один день моя жизнь круто изменилась. Я очистила свою совесть перед Богданом, но потеряла близкого человека, который был рядом в любой трудной ситуации. «Может, отменим просмотр?» — спрашиваю, когда захожу в спальню. «Зачем? Давай посмотрим, ты отвлечешься. У меня нет настроения». «Можешь не смотреть», — пожимает плечами Богдан. «Я останусь, вдруг Артур проснется».